Если ждет тебя дорога в неизвестный край, на прощанье у порога думу не гадай. Слово доброе послушай и совет прими. В этом мире гибнут души, ты свою храни, ты свою храни. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, спутники себе тревогу ты не выбирай. С ней в душе одна забота и тоска в пути. В звездном небе будто кто-то потушил огни, потушил огни. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, не суди упавших строго, лучше поднимай. Может быть, и сам вместили, где-то упадешь. Ослабеют сердца крылья, веру надорвешь, веру надорвешь. Жизнь кипит вокруг, как море, бьет тебя волной. И в твоем огромном горе ты для всех чужой. Помощь есть для всех у Бога, ты к нему взывай. Если ждет тебя дорога в неизвестный край, в неизвестный край.